Вора. Жили-были два вора. Однажды украли они мула, и один из них пошел его продавать. По пути попался ему еще больший мошенник, поздоровался с ним: «Салям алейкум». Вор ответил на приветствие, а жулик спрашивает: «Братец, куда ты ведешь этого мула?» «Продавать веду». «Вот как? А я как раз иду на базар покупать мула. Купи у меня, я тебе этого продам. А сколько возьмешь?» «Ты сядь на него, попробуй проехаться, договоримся». «Хорошо». А в руках у того жулика было блюдо с рыбой. Попросил он вора подержать то блюдо, а сам сел на мула и стал ездить на нем взад и вперед. А потом поскакал так быстро, что вор не смог его догнать и скрылся из виду. Тут пришел товарищ первого вора, спрашивает: «Ну как, продал мула?» «Продал». «За сколько?» «За вот это блюдо рыбы». А в народе говорят: «За сколько бы ни продал вор, ему всегда прибыль».